Глава 14. Михаил Александрович, как и пообещал брату, приехал рано утром, чтобы увезти бывшую студентку Выдренко с собой в офис, а потом и на встречу с клиентами. Открыв двери своим ключом, Тролинский постарался не смеяться. Но, откровенно признаться, сдерживать хохот было сложно. Савва, ухмыляясь своей конопатой зеленой физиономией, тащил Машку на плече, а та, в свою очередь, извивалась, брыкалась и ругалась. Ухмылка брата ничего хорошего девушке не обещала, и Михаил тактично заметил. «На суде буду свидетельствовать на ее стороне». «Ну, спасибо, брат», — оскалился Савелий. Но с учетом зеленых веснушек на смуглом лице, оскал выглядел несколько комично. Тем временем Савва бросил брыкающееся тело Выдренко на диван, придавил за филейную часть рукой и зафиксировал. Девушка не могла вырваться, как бы ни брыкалась. «Слушай, Савва, не дури!» — всерьез забеспокоился Тролинский и прошел в просторную гостиную. «Да ничего я ей не сделаю!» — фыркнул брат. «Немного отомщу и все!» Тролинский увидел в руке брата зеленый маркер и расслабился. «Ну, не все так серьезно. Дурачатся детки!» «Михаил Александрович, уберите от меня этого буйно помешанного!» — верещала Машка, а утренний гость, хохотнув, прошел в кухонную зону за чашкой кофе. «Ты сама напросилась, выдра!» — пригрозил Савелий, удерживая девушку на диване, оголив ее поясницу и тщательно вырисовывая что-то маркером на ее коже. Со своего места Тролинский отлично видел разборки молодежи, прятал улыбку за чашкой ароматного кофе и думал, что не зря он уговорил брата оставить Марию на службе в компании. «Адмиралов, ты пожалеешь об этом!» — грозила Машка, на что Савелий лишь хищно улыбался и продолжал выводить узоры на спине. Тролинский, любопытство ради, поднялся со своего места и, прихватив чашку кофе, подошел ближе к эпицентру событий. Михаилу Александровичу было банально любопытно, что же такого интересного рисует брат. Все оказалось до смешного просто. Савва не рисовал, а писал слово «выдра». «Оригинально», — хмыкнул Михаил. Взгляд мужчины замер на брате, выражение его лица скользнул по рукам, которыми он фиксировал сопротивляющуюся Машку. Тролинский не мог не заметить, что ладони Саввы лежали на... ягодицах девушки, совсем не по-дружески. «Взялся за зад? Не говори, что не рад!» — хохотнул Михаил, а брат бросил на него тяжелый взгляд. «Что?» «Пей кофе, Мих!» — процедил Адмиралов, отбрасывая маркер. «А вы, Марианна Михайловна, переоденьтесь в более приличное. И быстрее!» «Иначе в офисе появитесь в пижаме!» Машка подозрительно затихла, перестала вырываться. А как только Адмиралов ее выпустил, встала с дивана и стремительно развернулась лицом к непосредственному начальству. «Как скажете, Савелий Бармалеевич!» – процедила Мария и, топая, скрылась в спальне. «Мне кажется, она тебя все-таки отравит», – задумчиво произнес Михаил, провожая взглядом невысокую девичью фигуру, исчезнувшую за дверью комнаты для гостей. «Я в этом уверен», — вздохнул Савелий. «Слушай, глянь, что она мне нарисовала!» Савва повернулся спиной к брату. А Тролинский мало того, что громко расхохотался, так еще и озаботился тем, что сохранил фото для потомков. Или же для того, чтобы троллить Савву, как только он поправится. «Гляжу, ты приютил талант на своей жилплощади!» — хохотал Миха, за что получил обиженный взгляд брата. «Ты мне сам этот, как ты выразился, талант!» «Буквально силой вручил!» — бросил Адмиралов, отыскал свою футболку и оделся. «А ты не сильно-то возражаешь», — заметил Тролинский, возвращаясь в кухонную зону. Адмиралов предпочел оставить замечание брата без ответа. Во-первых, он чувствовал себя скверно, чтобы вести конструктивные диалоги. Во-вторых, он понимал, что Машка не забудет такого поведения и, как следствие, отомстит. В-третьих, брат прав, Адмиралов совершенно не противился тому, что Маша живет с ним под одной крышей. Он пока не знал, чем ему грозит такое соседство, но собирался узнать. Маша в платье длиной чуть выше колена, в изящных туфлях-лодочках на ногах и распущенными волосами и с минимум косметики на лице выглядела прелестно. Стройную фигурку подчеркивал ремешок на талии, а пышные волосы красиво рассыпались по плечам. Девушка осторожно шла по коридору, скорее всего, опасаясь поскользнуться на паркете, и не заметила странного взгляда Адмиралова, направленного на нее. Но этот взгляд заметил Тролинский. А поскольку Михаил не мог не поддеть брата, то тут же произнес: «Марианна, если бы ты каждый экзамен выглядела так потрясающе, наш заведующий кафедры ставил бы тебе высший балл всего лишь за твою улыбку». «Он мне и без того ставил высший балл», — фыркнула Мари. «Готово», — улыбался Тролинский, приближаясь к девушке, остановившейся около входной двери. «Тогда идем. Кстати, вечером, если переговоры пройдут удачно, поужинаем в одном тихом местечке. Отметим, так сказать, твое боевое крещение». Савелий спрятал руки в карманы домашних брюк. Он и сам не понимал, отчего ему совсем не хочется выпускать Машку из квартиры, а хочется нагрузить ее работой, чтобы светлая макушка погрязла в ворохе бумаг. Наверное, он так и поступит. Как только доберется до телефона, отдаст Оксане Васильевне распоряжение собрать все необходимые документы, сделать с них копии и передать через Машку. А поскольку документы нужны будут ему срочно, то ни на какой ужин у Выдренко времени не останется. Какой может быть ужин, если работа стоит? Провожая тяжелым взглядом улыбающееся лицо девчонки, Адмиралов наткнулся на взгляд брата. Изогнув бровь, смотрел на Миху. Тот хитрый лис подмигнул. Что ж, вызов брошен. Адмиралов не привык проигрывать. С самых первых минут своего пребывания на территории здания, принадлежащего транзит-элиту, Маша поняла, что работать в этой компании ей очень нравится. Мало того, что Михаил Александрович все понятно и доходчиво объяснял, так еще и кормил обедом, полдником и угощал ароматным кофе с печеньем. Оксана Васильевна, незаметно появляясь и исчезая, передавала короткие инструкции от Адмиралова, который постоянно звонил и командовал. В какой-то момент Машке даже стало жаль бедного секретаря, когда, к примеру, Бармалеевич распорядился откопировать толстую папку с документами, а потом вдруг решил, что ему нужна совсем другая. И теперь, как только на столе секретаря оказалась точная копия всех до единого документов из первой папки, девушке пришлось копировать вторую, еще более объемную. «Я бы его убила», — заметила Машка, помогая разбирать бумаги. «Он компенсирует свой характер подарками к праздникам», — пожала плечом Оксана Васильевна. Машка хмыкнула, мол, ну уж нет, увольте. Подробности интимной жизни шефа слушать как минимум противно. Но Оксана махнула рукой. «Я имею в виду, что Савелий Варфоломеевич каждому празднику премирует почти всех сотрудников», — открыто улыбалась секретарь. В эту минуту в кабинет вошел Тролинский со скупой улыбкой на красивом лице, тростью в одной руке и двумя стаканами кофе на подставке в другой. Машка, пусть и была увлечена бумагами, а умудрилась заметить короткий взгляд, брошенный секретарем на вошедшего мужчину. Но Тролинский, в отличие от Машки, ничего не заметил. Однако прошел к столу и поставил стаканы с логотипом кофейни. «Вот, девочки, решил устроить вам перерыв», — произнес Михаил Александрович. На лице мужчины появилась более широкая улыбка, отчего Машка призадумалась. «А сколько же лет ее бывшему преподу?» Почему-то он всегда казался ей, если не старым, то ровесником мамы. Возможно, седые виски и неизменный отлично сидящий пиджак прибавляли ему возраст и солидности. А возможно, и красивая трость, на которую мужчина опирался. Но теперь, когда на лице Михаила Александровича появилась широкая улыбка, а взгляд потеплел, Машка поняла. Ведь не старый он и точно моложе ее мамы. Старше Адмиралова, да, но, пожалуй, всего лет на 10. Оксана Васильевна, в свою очередь, скупо улыбнулась, молча приняла угощение и продолжила свою работу. Машка почувствовала себя лишней. Но взгляды этих двоих навели ее на мысль. «Знаете, Михаил Александрович», — заявила Мари, — «шеф там стучит копытом, ждет срочные документы. Так что я поеду, а раз уж столик на ужин уже заказан, то возьмите вот Оксану Васильевну, не пропадать же добру». Девушка выпрямила и без того идеально ровную, как у модели, спину и взглянула на Машку. В глубине глаз секретаря Выдренко увидела панику. «А ты права, Марианна», — вдруг заявил Тролинский. «Оксана Васильевна, а вы что думаете по поводу ужина?» «На вечер планов у меня нет», — пожала плечом девушка, делая вид, что увлечена нажатием кнопок на копире. «Вот и договорились», — заявил Михаил и собирался дополнить фразу, но его прервал телефонный звонок. «Прошу прощения, дамы, дела». Тролинский покинул кабинет, а Оксана Васильевна застыла над своими копиями. «Ты что сделала?» – прошептала секретарь, поворачиваясь к Марии. «Как я пойду с ним на ужин? Это какое-то безумие!» Спокойно скомандовала Машка. «Что посмеешь, то и пожмешь, Оксана Васильевна. Что в переводе означает «наш Тролинский шикарный мужчина». Такого нельзя упускать». «В этом и проблема», — шептала девушка. «Шикарный, шикарный шеф. А я, если ты помнишь, секретарь. А еще, Оксана Васильевна, ты красивая девушка», — заявила Машка, повергнув собеседницу в ступор, но и вселяя надежду. «Насколько мне известно, тролль давно в разводе. Не вижу ничего дурного в том, если вы двое поужинаете, встретитесь на нейтральной территории». «Марьяна Михайловна!» – раздался громкий голос Тролинского из кабинета Адмиралова. «Хватай все папки и дуй на улицу! Ребят, я предупредил! Тебя отвезут к нашему зеленолицому больному!» «Удачи!» – искренне пожелала Машка, подмигнув секретарю. Оксана Васильевна выдохнула и постаралась взять себя в руки. «Удача ей пригодится!»